Глава 41. Сюрприз, которого не ждали. Борис. Я жду Алину и тихо скрежещу зубами. Как же она долго. Белый коридор достаточно просторный, но отчего-то на меня давят стены. Наверное, это из-за того, что мне пришлось здорово поволноваться. Какое-то время хожу туда-сюда, потом усаживаясь на банкетку, гипнотизирую взглядом кабинет врача. Это ж надо было Алине учудить такое. Явилась больная на спортивные состязания. Кто ее из дома выпустил? Вот я бы на месте ее мужа заботился о здоровье девушки. Что это такое? У нее дикая слабость по утрам, а она голодом себя морит. Еще и врет, что якобы ест. Так, стоп. А ведь и вправду не сходится. Будь Алина вместе с мужем, неужели он не пришел бы поболеть за нее на соревнованиях? Куча народа пришла, на скамейках стадиона яблоку негде упасть. А он перед 8 марта не нашел времени, чтобы поддержать любимую женщину? Собственно, помимо того, есть и другие весьма характерные звонки. Что-то во всей этой ситуации глобально не так. Анализирую последние события. Если бы моей женщине стало плохо на соревнованиях, она бы мне позвонила, так? Хотя бы для того, чтобы я тут же примчался и позаботился о ней. А Алина даже про свой мобильный то ни разу не вспомнила. И никому не звонила, пока я высую в клинику. Отсюда тоже никого не набирала, с чего бы. Ее мужу параллельно на ее самочувствие тогда... Что это за отношения такие расчудесные? На кой он ей сдался? А может, они опять расстались? Если припомнить тот факт, что она до сих пор живет с подругой, этот вариант очень даже вероятен. Внезапно мне становится легче дышать. Настроение резко идет на взлет. Его не гробит даже сообщение от администрации с информацией, что я исключен из состава судей марафона за собственное отсутствие. Причем раньше меня это обстоятельство очень даже расстроило бы, а сейчас... Сейчас меня гораздо больше интересует, что происходит в кабинете терапевта, где плотно застряла Алина. Вот дождусь ее и... Что? Может, на кофе ее пригласить? А как приглашать? Я ведь от души насторожился на нее за выходку на стадионе. Знатно поворчал и даже немного поорал. По крайней мере, четко заметил, что мадам надула губы, обиделась на меня. Не надо было так жестить, конечно, но вывела она меня своими действиями. У Алины вообще талант выводить меня на эмоции, а тут такой повод позлиться с моей стороны. То, что ее стошнило на меня лично, мне вообще безразлично. Но стошнило с кем не бывает, особенно в стрессовой ситуации. Тут важно выяснить причину. Вот как раз это меня волнует и очень, ведь здоровье — вещь хрупкая, особенно женская. Ладно, чего гадать на кофейной гуще. Подожду, пока красавица изволит выйти, и все мне рассказать. Наконец, дверь кабинета открывается. Я резко подскакиваю с банкетки, подхожу к Алине и спрашиваю с нажимом. Она молчит. Упрям так молчит, при этом смотрит на меня немного испуганно. «Что случилось?» Вконец пугаюсь. «Алина, быстро мне объясни, немедленно!» Она мнется, опускает взгляд в пол и мямлет. «Борь, я беременна». «Поначалу мне кажется, что я ослышался. Переспрашиваю, что?» «Беременна». «Слышу это, и у меня в груди все обрывается». Алина, наконец, поднимает на меня взгляд, а там прорва вины. Этим она добивает меня окончательно. Стою, словно обухом по голове ударенной, не имея ни малейшего понятия, как правильно реагировать. Да и как тут отреагируешь, если девушка, которая настолько запала в душу, вдруг заявляет, что беременна от бывшего мужа? Хочется взять и зарядить со всей дури кулаком в стену и бить, бить. Останавливает лишь то, что Алина и без того имеет бледный вид. Если я начну крушить стену кулаками, это ее только больше напугает. А все-таки в себе гнев удержать не могу. «Как ты мне это объяснишь?» Возмущенно на нее смотрю. «Я сама не знаю, как так вышло», — бубнит она. «Я никак не думала, что так получится. Видишь ли, у нас с мужем очень долго не получалось, а тут такой сюрприз. Это для меня очень неожиданно, но я на третьем месяце, так что...» Тут меня накатывает окончательно. «Мадам, на третьем месяце, а Новый год у нас был как раз чуть больше 2 месяцев назад. То есть пока я обивал пороги ее квартиры, она преспокойно делала ребенка с мужем. Где у этих баб совесть? Они вообще не думают, что творят». «Борь, скажи хоть что-нибудь», — стонет Алина. «Ты смотришь на меня так, будто хочешь прибить». «Обязательно было встречаться на Новый год с бывшим мужем, да?» Рявкаю на нее. Она хлопает ресницами и ляпает. «Откуда ты знаешь? Ты нас видел?» Даже не отрицает паршивка. Даже не считает нужным как-то оправдаться. Просто стоит и смотрит на меня огромными глазищами. Надеваю на лицо маску безразличия и говорю ей. «Помнится, Алина, ты обещала мне, что в ближайшее время в декрет не соберешься. Был такой или нет?» «Припоминаешь свое клятвенное обещание, когда просилась на работу?» «Яростно так просилась». «Так я же не специально забеременела», — охает она. «Пойдем», — говорю с хмурым видом. «Куда?» Она на миг торопеет. «Вызову тебе машину, уж извини, но я на тебя сейчас слишком зол, чтобы везти домой самому». То, что я зол, как черт, для нее без того очевидно. Но она все же спрашивает. «А ты?» «А мне надо в другое место». Строго на нее смотрю. «Не парься, Борь, я сама вызову такси». Она чуть не плачет и всерьез собирается от меня сбежать. «Не спорить мне тут», — строго говорю. Снова чуть не за ручку веду ее по коридору, вызываю машину, убеждаясь, что Алина туда села. Паршивка все делает, чтобы окончательно вывести меня из себя. Даже не смотрит в мою сторону. Как-то потухла совсем, погрустнела. А чего она ожидала? Что я буду рада потере пульса, что она улучшает демографию страны? С грустью наблюдаю, как ее увозят, получая новые сообщения от Жорки. Он в подробностях описывает, как много я упустил и какой активной была борьба на последних минутах марафона. Даже не вчитываясь в детали, убираю телефон. Не до соревнований мне сейчас. На марафон не возвращаюсь вовсе. Есть дела поважнее. Научить одного козла уму-разуму. Я понимаю, что Алина мне никто, по сути, всего лишь сотрудник и бывшая любовница, если так можно назвать девушку, с которой спал лишь раз. Но как же меня колбасит, корёжит, прямо выворачивает изнутри. Каков ее бывший муж-подонок, что называется ни себе, ни людям. Развалил наши с Алиной зарождающиеся отношения, сделал ей ребенка и в кусты, кто так делает? Это разве действие настоящего мужика? Да кто он такой вообще, чтобы такое творить? А я ведь еще до Нового года выяснил всю подноготную этого хлыща. Где работает, где живет, хотел быть в материале, пока мы с Алиной типа встречались. Этот мудель вполне заслуживает, чтобы его начистили рожу. Алина не может этого сделать в силу, точнее, слабость своего положения. Зато я очень даже могу. Хоть немного выпущу пар».